Четвертый. От лихорадки. Встану я, раб Божий, Н, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в дверь, из ворот в вороты, путем дорогой к синему океану морю. У этого океана моря стоит древо Каркалист. На этом древе Каркалисте висят Косьма и Демьян, Лука и Павел, великие помощники. Прибегаю к вам, раб Божий Н, прошу, великие помощники К и Д, Л и П, сказать мне, для чего де выходят из моря океана женщины простоволосые, для чего они по миру ходят, отбивают от сна, от еды, сосут кровь, тянут жилы, как червь, точат черную печень, пилами пилят желтые кости и суставы. Здесь вам не житье жилище, не прохладище. Ступайте вы в болото, в глубокие озера, за быстрые реки и темные боры. Там для вас кровати поставлены часовые, перина пуховые, подушки пересные. Там яства сахарные, напитки медовые, там будет вам житье жилище, прохладище, по сей час, по сей день. Слово мое, раба Божьего, Н, крепко, крепко, крепко. Пятое. От укушений гада. Молитв ради пречистой твоей матери, благодатный свет мира, отступи от меня, нечестивый, змея злая, подколодная гадина, люто снедающая людей скот. Я, как комары, от облаков растекаются, так и ты, опухоль злая, разойдись, растянись от раба Божьего Н. Все святые и все монастырские братья, иноки, отшельники, постники и сухоядцы, чудовные святые лики, станьте мне на помощь, яко в дни, так и в ночи, во всяком месте, рабу Божьему. Н. Аминь. Шестой. Украинский заговор от звиху, от вывиха. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Гдесь, не десь, на синему море лежит камень белый, на белому камени ктось седыть, высижа из жовтой кости цвиль, выкликая, жовтая кость левов дух, як у льву дух не держится, то щоб так у жовтой кости раба Божьего Н звих не державен. Миколаю угоднику, скорый помощнику, месяцу ясный, князю прекрасный, стань мне у помощь у первый раз, у третий раз, аминь.